Леня выскочил из подъезда и понесся в сторону торгового центра, где находилась химчистка. Консьержка не обманула. Очень скоро он увидел впереди сутулую фигуру с большим пакетом в руках. Пальто и правда когда-то было бордовым, однако от долгой носки выгорело и выленило, и теперь на нем были сизые проплешины, а чернобурка на воротнике лезла едва ли не клочьями. Все сходилось, и жуткое пальто, и неказистый внешний вид, только волос не было видно под свалявшейся вязаной шапкой фасона «Мечта мигранта». Леня в раздумье двигался следом за домработницей Окуня, прикидывая, как бы с ней познакомиться поближе и приватно побеседовать. Как только он увидел ее, то сразу понял, что с этой женщиной все его обычные номера не пройдут. Тетка была в самом неудобном для общения возрасте. Молодую девицу маркиз разговорил бы без труда. Как уже не раз упоминалось, его обаяние безотказно действовало на продавщиц магазинов косметики и парфюмерии, официанток маленьких кафе, сестричек в регистратуре районной поликлиники. Словом, того контингента, из которого в советские времена набирали участниц в популярную передачу «А ну-ка, девушки». Женщины за 30 тоже не были обойдены Лениным вниманием. Но странное дело, отчего-то поддавались на его обаяние только особо интеллигентные, с высшим образованием, искусствоведы, библиотекари, музейные работники, если преподаватели высших учебных заведений, то обязательно остепененные или уж на худой конец аспирантки. И даже была одна женщина, доктор биологических наук. Домработница Александра являлась овощем не из этого огорода. По прикидкам консьержки, было ей лет 45, а со спины так и все 50. Вряд ли на нее произвели бы впечатление Ленина обаятельная улыбка и хорошие манеры. Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Какой-то ненормальный велосипедист из тех, кто не может расстаться со своим двухколесным другом даже ранней весной, проехал по лужам. Александра с визгом шарахнулась в сторону, поскользнулась и с размаху плюхнулась в грязный сугроб. «Ах ты, паразит, чтоб тебя!» — закричала она, но парня уже и след простыл. «Вы не ушиблись?» Леня был уже тут как тут и подавал женщине ее пакет. Она ощупала руки-ноги и поднялась. Все было цело. Даже пальто не слишком запачкалось, а может, на нем уже было не видно. Леня подал ей утерянную перчатку и явно не спешил уходить. Консьержка и тут не подвела. Она была бы прекрасным свидетелем. Обрисованный ею портрет полностью соответствовал оригиналу. Лицо Александры было бледно. Жидкие волосы мышиного цвета уныло свисали на щеки. Глаза смотрели тускло. «Чего надо?» — спросила домработница, с подозрением уставившись на Леню. «Поговорить», — честно ответил он. «Насчет хозяйки». «Из милиции, что ли?» В глазах Александры еще больше прибавилось недоверие. «Не-а», — безмятежно ответила Леня. «И не из газеты». «А кто тогда?» «А вам не все равно. Побеседуем приятно за чашкой кофе и расстанемся, довольные друг другом». «Не получится». Александра неприязненно отвернулась. «Вы мне не нравитесь». «Ну, дорогая моя...» Леня развел руками. «Если вы будете так рассуждать, нравится-не нравится. Это забыть надо, когда делами занимаетесь». «Какие это у нас с вами могут быть дела?» Искренне возмутилась Александра. «А вот какие!» Леня решил не тратить время зря и показал ей самый краешек тысячной купюры. «Я вам предлагаю хорошие деньги в виде оплаты информации. Если мало, скажите, прибавлю, но в разумных пределах». «Не пойдет!» — буркнула Александра и подхватила свой пакет, собираясь идти. «Мне твои деньги не нужны». «Что?» — рассердился Леня. «Так много в домработницах гребете, что уже и деньги не нужны. Только чего тогда в таком пальто ходите жутком? Лошади испугаются». «Что же мне, в хорошем на работу таскаться?» — рассердилась в ответ Александра. «Не напасешься». Она резко шагнула в сторону, снова поскользнулась и упала бы, если бы Леня не подхватил ее под руку. «Ладно, хоть до химчистки вас провожу, а то еще руки-ноги поломаете», — примиряюще сказал он. Александра ничего не сказала, но руку не вырвала. «Денег, говоришь, много», — ворчала она себе под нос. «Небось, наша консьержка наболтала? Противная она баба. Да всего есть дело. Особенно любит чужие деньги считать». Маркиз промолчал, однако не мог не согласиться с таким определением. «Что, мало хозяйка платила?» — посочувствовал он. «Зачем же вы теперь-то горбатитесь, когда ее на свете нет? Увольнялись бы, да и дело с концом». «Ага, как же уволишься тут, когда они мне 22 000 задолжали?» «Да неужто?» — притворно ахнул Леня. «Она, Ритка-то, все говорила. Потом, потом, у мужа получишь, а у меня денег нету. А этот теперь свое завел. У меня такое горе, жену убили, а ты со своими деньгами лезешь. А я-то при чем?» «Правильно», — горячо посочувствовал Леня. «Ты заплати человеку заработанное, тогда он тебе в горе и посочувствует. Дело делом, это первая заповедь». Александра поглядела подозрительно, но в Лениных глазах горел такой праведный огонь, что она поверила в его искренность. «Я шубу купила, денег заняла под зарплату, а теперь отдавать нечем. И кто я перед людьми выхожу? Аферистка да и только. Вот таскаюсь на работу, прибираю потихоньку. Не сидеть же просто так». В химчистке приемщица с неудовольствием глянула на норковое пальто, крашенное под дикого леопарда, и нелюбезно процедила: «На натуральный мех гарантию не даем». «Да мне до лампочки», — грубо ответила ей Александра. «Лишь бы пятна вот тут отошли». Леня вытянул шею. Пятна на подоле шубки были цвета ржавчины. Поскольку покойная Маргарита Михайловна вряд ли занималась в этом пальто работами по железу, Леня рискнул предположить, что пятна могут быть кровавыми. «Это что же? В этом пальто ее...» Спросил он вполголоса и провел ребром ладони по горлу. Александра нахмурилась, но тут приемщица обратила ее внимание на то, что отсутствует верхняя пуговица. «Чтобы потом с нас не спрашивали». И она показала на табличку, гласившую, что администрация химчистки не отвечает за съемную фурнитуру. Остальные пуговицы присутствовали на месте. Они были металлические с бронзовым отливом. В середине выгравирован очень выразительный силуэт оскалившегося леопарда. Верхняя пуговица была выдрана с мясом. «Дома вроде нету», — покачала головой Александра. «А впрочем, теперь уж все равно». Приемщица неодобрительно покачала головой. Ей не нравился такой наплевательский подход клиентки. «А карманы-то хоть вы проверили?» — осведомилась она. «Да чего там в этих карманах?» — проворчала Александра. «Какие такие ценности?» «Не в ценностях дело», — осадила ее приемщица. «Вот одна клиентка куртку сдала, замшевую, а в кармане краску для волос забыла. Так мало того, что ее куртка выкрасилась, еще 11 вещей пострадали. Главное, цвет такой оказался, темный махагон, и никак не отстирывался. Мы потом с остальными клиентами большие неприятности имели. Так что лучше уж проверить». С этими словами она вывернула карманы шубки. Один карман был пуст. Из второго выпал какой-то скомканный билетик. Приемщица потянулась к нему, чтобы выбросить в мусорку. Но Леня опередил ее и сунул смятую бумажку к себе в карман. Химчистка находилась в крупном торговом центре, так что, выйдя оттуда, Леня с Александрой оказались в холле, куда выходили двери магазинов. В дальнем углу стояло несколько столиков и аппетитно пахло кофе. «Не соблазнитесь», — пропел Леня, указывая в ту сторону. «Вы сегодня славно потрудились, пора и передохнуть. А то все работаете и работаете, с лица вон даже побледнели». Совершенно неожиданно Александра согласилась. «Ну, задавайте свои вопросы», — вздохнула она, отломив ложечкой кусок воздушного пирожного. «Знаю, что задаром ничего не бывает, даже кофе задаром не нальют». «Да, не сладкая у вас жизнь», — посочувствовал Лёня. «Однако же все не так плохо, как с хозяйкой вашей». Александра презрительно скривилась. Потом помолчала, задумавшись, даже ложку бросила. «Вы правы», — неожиданно сказала она совершенно другим голосом. «Человека убили, а я все о пустяках печалюсь. То есть, конечно, не пустяки, 22 000-то, но...» «Понимаю вас», — кивнул Лёня. «Так что, если уж решились, то давайте поподробнее. Что случилось? Где хозяйку убили, кто нашел, что милиция говорит, кого подозревают и так далее?» «Да не хозяйка она мне вовсе». Александра вновь схватила ложку и вонзила ее в многострадальное пирожное. «Слово это терпеть не могу. Подруга она мне вот кто. И даже не подруга, а одноклассница. Раньше в одном классе мы учились. Не дружили. Потому что я отличница была. Все над книжками корпела. А Ритка — вечная троечница, только о мальчиках да о своей внешности думала. Я школу с серебряной медалью окончила, в институт поступила, а она пошла в продавщицы. Я институт окончила, распределили меня на оборонное предприятие, а Ритка с горем пополам окончила курсы барменов и встала за стойку в кафешке небольшой. А потом жизнь нас разметала. Я 10 лет на своем предприятии отработала верой и правдой, а после перестройки нас всех сократили. Там не стали разбираться, кто умный, кто глупый, кто ленивый». «Вы ближе к делу», — деликатно посоветовал Лёня. «Да. Ну, иду я как-то с рынка, как раз мимо этого дома. А тут машина останавливается и выходит Ритка. Она меня первая узнала. Я бы вообще мимо проскочила. Она такая дама шикарная. Я долго ее узнать не могла. А потом смотрю, Ритка Широкова. Ну, то да сё, обменялись телефонами. Через неделю она звонит и предлагает к ней в домработницы идти. Вначале отказалась. А деньги-то нужны, вот и пошла. Подумать только, серебряная медаль, красный диплом. И для чего? Чтобы их джакузи вылизывать?» «Ихнюю», — поправил Лёня. «Или ейную. Так будет правильнее. Из образа не выйдете». «Вы о чем?» — с искренним недоумением спросила Александра. «А вы о чем?» — рявкнул Лёня. «Думаете, у меня есть время на ваш вечер воспоминаний? Что вы мне голову морочите? Отвечайте по существу. А еще на оборонном предприятии работали». «Убили ее 3 дня назад», — обиженно заговорила Александра. «Муж поздно вечером домой пришел, а она мертвая лежит». «Отчего умерла?» «Милиция говорит, что удушили ее. На шее синяки вот такие, лицо все синее. Муж ее уж на что мужчина крепкий, а даже мне жаловался. Вид, говорит, жуткий, лица не узнать. Глаза выпучены, язык вывален. Он, как увидел, сам едва копыта не отбросил. А еще перед этим побили, но не сильно, не до смерти. Вроде, говорят, грабители это были, потому что в доме все перевернуто». «Много чего взяли?» — поинтересовался маркиз. «Да ничего не взяли. У Маргариты одних шуб 5 штук. Да еще цацки кое-какие. Все оставили». «Значит, не грабители это были? Кто еще, может, муж? А вас милиция не подозревала?» «Да мне-то с чего ее душить?» — встрепенулась Александра. «С какого перепугу? И к тому же, когда я в тот день уходила, Маргарита со мной на лестнице разговаривала. Консьержка ее видела». «Алиби у вас, значит?» — заулыбался Лёня. «Это хорошо». «У мужа тоже алиби». Александра поджала губы. «На каком-то приеме он был целый вечер. Милиция в курсе». «Да уж, знаю я про алиби», — подумал Лёня. «А вот скажите честно, как говорится, не для протокола. Мог теоретически муж ее убить? Из ревности, к примеру». «Из ревности?» Александра рассмеялась и от этого неожиданно похорошела. То есть не то чтобы похорошела, но стало не так противно на нее смотреть. «Там о ревности и речи не шло. Мне Рита сама рассказывала, что они с мужем живут каждый сам по себе. У него полно девиц. Ей это по барабану, у нее своя жизнь». «Ну, может, он разводиться не хотел, чтобы деньгами не делиться. Чтобы жена львиную долю не оттяпала при разводе». «Да какие деньги?» Александра махнула рукой. «Рита говорила, что нет у него никаких денег. Фирмочка так себе, дохода никакого не приносит. Она его так и обзывала. Бизнесмен хренов. А она вообще чем занималась? Дома сидела? Дома она как раз не сидела, это точно. Ну и не работала. В смысле, на службу не ходила. Но все время куда-то уезжала. И не то чтобы в салон красоты или солярий. То есть это тоже было. Но ведь сразу отличишь по разговору. Человек по делу встретиться собирается. Или так, просто для удовольствия. Точно. Так что у нее за дела были? Вот про это я не знаю, открестилась Александра. Врать не буду. Кое-какие денежки у нее, конечно, водились, но небольшие. Это по сравнению со мной они богачами казались. А зарплату мою все время задерживали. «Стало быть, убивать ее мужа было совершенно незачем», — задумался маркиз. «А тогда за каким бесом окунь себе алиби обеспечивал? Странно все это». «Так», — протянул он. «Тогда давайте по минутам тот вечер распишем. Куда она ходила, что делала?» «Ну, пришла она в 3 часа из фитнес-клуба. Сказала, что перекусила в кафе и обедать не будет. Мне-то что?» Мне еще и лучше с готовкой не заморачиваться. Пока я с уборкой возилась, кто-то ей позвонил. Она так послушала, в лице переменилась. Потом сама звонить стала. Любовнику. «Кому?» – поразился Леня. «У нее любовник был?» «А как же?» – невозмутимо ответила Александра. «Все как у людей». «А говорите, что муж не мог ее из ревности убить». Александра поглядела на Леню очень красноречиво. Да ему начхать было на ее любовников. А может, он не знал, потому что домой, к примеру, она никого не приводила. Уж чего не было, того не было. Ну, вы прямо как отдел кадров. Может, знаете и кто такой был любовник? А как же, Евсюков Сергей Николаевич. Ритиного мужа компаньон. Одна фирма у них на двоих. Домработницы всегда все знают, вздохнул маркиз. Что дальше было? Ну, поговорила она с ним, вызвала на свидание, куда не знаю, не расслышала. Причем он вроде не хотел, а она с угрозой так говорит, приходи, мол, очень нужно. Договорились они около 5. Потом я домой пошла, а утром прихожу, тут милиция шурует вовсю. И консьержка говорит, что в квартиру никто не входил. Муж вечером пришел 10:00, а она уж холодная. Еще вопросы есть? «Этот любовник, какой из себя?» Деловито поинтересовался маркиз. «Блондин, брюнет?» «Блондин, высокий, худощавый. Редки еще со школы блондины нравились. А муж у нее совсем не такой. Я еще удивилась». «Ну ладно, спасибо вам за приятную беседу». Леня сунул руку за деньгами, но вытащил бумажку, которая была в кармане норкового пальто Маргариты Михайловны. Бумажка оказалась билетом в мемориальный музей-квартиру писателя Панаева. Леня очень удивился, что в городе есть такой музей, и отметил, что дата на билете стоит 29 марта, то есть именно в тот день, вернее вечер, когда была убита хозяйка пальто. Стало быть, она назначила своему любовнику встречу в музее. Оригинальное местечко для любовных свиданий. Нечего сказать. Придется ехать сейчас в музей, посмотреть там все на месте. Заодно и культурный уровень свой повысить. Леня поднял глаза. Перед ним на стене дома висела мраморная мемориальная доска, которая гласила, что в этом доме с 1858 по 1861 год жил и работал известный писатель-демократ Панаев. Маркиз толкнул тяжелую, отделанную позеленевшей от времени бронзой дверь и вошел внутрь. Прямо напротив входа красовалось чучело медведя с подносом в лапах. Чучело было все в проплешинах и потертостях. Оно приветливо скалило желтые зубы, как будто медведь гостеприимно улыбался немногочисленным посетителям литературного музея. На бронзовом подносе, где прежде гости писателя-демократа оставляли свои визитные карточки, красовалась картонка с часами работы музея с 12 до 6 выходной вторник и строгим предупреждением не мусорить в музее-квартире и не трогать руками экспонаты. Справа от входа, за низеньким обитым бархатом барьером, мирно дремала престарелая гардеробщица. Почти все вешалки у нее за спиной были пусты, Только на одной сиротливо красовалось потертое драповое пальто неопределенного цвета. Видимо, собственное пальто гардеробщицы. Леня громко кашлянул. Гардеробщица всхрапнула, открыла глаза и удивленно уставилась на посетителя. Разглядев его, она потянулась и проговорила. «Молодой человек, казино через дом, на углу, а тут литературный музей». «Вот он-то мне и нужен», — ответил Леня, протягивая ей куртку. После этого он направился вверх по лестнице, мимоходом потрепав медведя по лысеющему загривку. На втором этаже, перед входом в саму квартиру прогрессивного писателя, дремала на стуле интеллигентная дама лет 60, всползших на кончик носа очках и зеленом пиджаке с табличкой «Сырникова Анна Семеновна, экскурсовод». При подходе маркиза она встрепенулась, вскочила со стула и заговорила слегка заспанным, но хорошо поставленным голосом школьной учительницы. «Вы пришли в музей-квартиру выдающегося деятеля русской культуры XIX века, писателя-демократа Ивана Ивановича Панаева. В этой квартире Иван Иванович провел 3 года, особенно важные для развития и становления его литературного дарования, а также для формирования демократического мировоззрения. В нашем музее вы можете увидеть личные вещи писателя и черновики некоторых его произведений». Анна Семеновна проследовала в первую комнату, судя по скудной обстановке, прихожую, широким жестом приглашая за собой маркиза, и продолжила. «В этом зале, с которого начинается наша экспозиция, вы можете увидеть галоши Ивана Ивановича, его трость и шляпу. Это непростая шляпа, обратите на нее особое внимание. Известно, что однажды, весной 1860 года, эту шляпу по ошибке надел Николай Алексеевич Некрасов. Таким образом, эта скромная шляпа не только является важным экспонатом нашего музея, но также представляет собой свидетельство близкой дружбы двух замечательных деятелей русской демократической культуры». «Да что вы говорите!» — воскликнул маркиз, чтобы создать доверительную атмосферу. «Никогда бы не подумал. С виду шляпа как шляпа». Экскурсовод подозрительно покосилась на него и перешла в следующее помещение. «В этом зале», — продолжила она, приближаясь к застекленной витрине, «вы можете увидеть письменный прибор Ивана Ивановича, перочинный нож, которым он регулярно пользовался по назначению, а также черновики его знаменитого романа «Львы в провинции». «Львы?» — удивленно переспросил маркиз. «А что, в русской провинции в XIX веке действительно водились львы? Никогда бы не подумал». «Молодой человек!» Анна Семеновна строго взглянула на Леню поверх очков. «Вы что, не читали это выдающееся литературное произведение?» «Читал», — робко проговорил Леня. «Но очень давно, еще в школьные годы. И совершенно забыл, в чем там дело». «Перечитайте», — сурово произнесла Анна Семеновна. «Непременно». Леня взглянул на нее честными глазами. «После сегодняшнего посещения музея я непременно перечитаю этот роман. Но можно задать вам еще один вопрос?» «Разумеется». Экскурсовод благосклонно улыбнулась. «Я здесь именно для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Это мой профессиональный долг». «Вот вы сказали, что Иван Иванович регулярно использовал этот нож по назначению. А какое у него назначение?» «Разве не ясно?» Анна Семеновна покровительственно улыбнулась. «Это же перочинный нож. Значит, его использовали для очинки гусиных перьев, которыми пользовались в то время». «Гусиных перьев?» — поразился маркиз. «А что, авторучки у него не было?» «Разумеется, не было», — довольно холодно ответила экскурсовод. «Авторучки изобрели гораздо позднее». «Надо же, как интересно!» — восхитился маркиз. «Как много нового я сегодня узнал. Скажите, пожалуйста, а как вообще? Публика посещает ваш музей? Интересуются ли широкие слои общественности жизнью и творчеством Ивана Ивановича Панаева? В частности, интересуется ли молодежь?» «Увы». Анна Семеновна тяжело вздохнула. К сожалению, в наше время публика мало интересуется культурой и историей родной страны. Бывают дни и даже недели, когда к нам не заглядывает ни один посетитель. Хотя примерно 3 дня назад к нам пришли сразу 2, причем такие разные. «Да что вы говорите?» – порадовался маркиз. «Значит, есть все-таки интерес к культуре и истории. Но это, наверное, были школьники, которые проходили творчество Панаева на уроке литературы». «Вовсе нет». В голосе Анны Семеновны прозвучала невольная обида. «Во-первых, творчество Ивана Ивановича, к моему глубокому сожалению, не входит в школьный курс». «Неужели?» — подал реплику Леня. «Думаю, виной тому близорукость педагогического руководства, но это так. Кроме того, эти 2 посетителя вовсе не были школьниками, это были вполне взрослые люди, приблизительно вашего возраста, и с виду, как бы вам сказать, не слишком интеллигентные. Совершенно не наш контингент. Особенно мужчины». «Вы говорите, особенно мужчина? Значит, была еще и женщина?» «Да, была». Экскурсовод с достоинством кивнула. «И тоже такая, знаете, из современных». При слове «современных» на лице Анны Семеновны появилось брезгливое выражение. «Можно даже сказать, из новых русских», — продолжила она. «В дорогом пальто из меха такого дикого хищного зверя. Как же он называется? Из леопарды. Мало того, что она явилась перед самым закрытием, буквально без 5-6, так она еще не сдала свое пальто в гардероб. Так в верхней одежде и направилась в музей-квартиру. Вы можете себе это представить?» Дав Лене полную возможность оценить эту душераздирающую подробность, она продолжила. «Но эта женщина хотя бы прилично себя вела, а мужчина — это просто какой-то троглодит». «Кто, простите?» — удивленно переспросил маркиз. «Троглодит, пещерный житель, да исторический человек, если хотите. У него были просто ужасные манеры. Он трогал экспонаты руками. Он пытался надеть ту самую шляпу». «Да что вы!» Ужаснулся Леня. «Если хотите знать мое мнение...» Анна Семеновна оглянулась по сторонам и понизила голос. «Если хотите знать мое личное мнение, он вообще впервые в жизни посетил музей». «Да что вы говорите?» Ахнул маркиз. «Неужели такое возможно в наше время?» «Еще как возможно!» Ответила Анна Семеновна с тяжелым вздохом. «И именно в наше время!» Каких-нибудь 15-20 лет назад это действительно трудно было бы себе представить. И вы знаете, что меня очень удивило?» Она хотела еще что-то добавить, но Леня не интересовался воззрениями Анны Семеновны на падение культуры и решил направить разговор в более важное русло. «Ну и как же, чем интересовался этот троглодит в вашем музее? Личной жизнью Панаева? Его творчеством? Его общественной деятельностью?» «Что вы!» Экскурсовод печально понурилась. «Единственный вопрос, который он мне задал, это имеется ли у нас в музее буфет? Ну, я, разумеется, ответила, что он находится в культурном учреждении, а не в заведении общепита». Она выдержала небольшую паузу и продолжила. «Впрочем, как только появилась та женщина в леопардовом пальто, он совершенно забыл о моей экскурсии. Он вообще перестал меня слушать. И вы знаете...» Анна Семеновна снова понизила голос. «Я была уверена, что эта дама не проявит к нему никакого интереса. Просто, как говорится, отошьет его. Слишком уж они были разные. Понимаете, абсолютно разного уровня. Она такая ухоженная, явно обеспеченная в этом своем леопарде. А он вульгарный, невоспитанный и дурно одетый. Но, тем не менее, стоило мне отвернуться, как они принялись перешептываться». «Да что вы говорите?» Леня всячески подчеркивал неподдельный интерес к рассказу. «Да и не только перешептываться». Анна Семеновна округлила глаза. «Когда они думали, что я на них не смотрю, женщина что-то передала этому подозрительному типу». «Как же вы это заметили?» — поинтересовался Леня. «Я видела их отражение в витрине. Кстати, вот в этой самой. Между прочим, в этой витрине представлены оригинальные рукописи статей Ивана Ивановича Панаева для журнала «Современник», того самого, который они издавали вместе с Николаем Алексеевичем. «Некрасовым?» — уточнил маркиз. «А каким же еще?» Анна Семеновна явно намеревалась продолжить прерванную экскурсию. Маркиза же больше интересовал рассказ о двух подозрительных посетителях музея. «А тот мужчина? Он был высокий, худой блондин?» — прервал маркиз экскурсовода. «Какой мужчина? Иван Иванович?» «Напротив, Иван Иванович был крупный, представительный мужчина. Нет, тот посетитель, который перешептывался с дамой в леопардовом пальто». «Ах, вы о нем!» Анна Семеновна незаметно поморщилась. «Нет, он был такой плотный, невысокий и рыжеватый, с длинными руками и короткой шеей. Знаете, самый настоящий уголовник. Встретишь такого в темном переулке, бросишься на утюг. Так что меня очень удивило, когда он нашел общий язык с той женщиной. Честно говоря, я ее совершенно не понимаю. Но мы с вами отклонились от темы нашей экскурсии. В то время, когда Иван Иванович Панаев жил и работал в этой квартире, им было написано несколько чрезвычайно важных статей для журнала «Современник». Довольно много очерков, замечательный рассказ о жизни провинции». Анна Семеновна говорила громко, убедительно. Но маркиз ее совершенно не слушал. Кто бы ни был этот мужчина, с которым покойная Маргарита встретилась в музее, он явно не тянул ни на ее любовника, ни на мужа. От Анатолия маркиз знал, как выглядит Василий Романович Окунь. Лысоватый шатен, лет 45, с явственно намечающимся брюшком. Домработница Александра описала внешность любовника Маргариты Сергея Евсюкова, высокий худощавый блондин. И по времени неувязка. Сюда, в музей, Маргарита пришла без 5:06, а с любовником договорилась встретиться в 5. Концы с концами не сходились. От полного бессилия Леня решил съездить в фирму Окуня и попробовать разузнать кое-что на месте. Хоть увидит этого любовника, а может, удастся с ним и словечком перекинуться. Леня подумал еще немного и решил, что для посещения фирмы ему совершенно необходима боевая подруга и помощница Лола. Предчувствуя уже неприятный разговор, с замиранием сердца Леня набрал номер телефона. Лола ответила не сразу, голос ее был ленивый и сонный. Однако она тут же проснулась от возмущения, когда компаньон предложил ей малость поработать. «Что я слышу?» – завопила Лола. «Ты собираешься расследовать эту подозрительную историю с твоим сомнительным приятелем?» «Я уже начал», — невозмутимо сообщил Леня. «Так что поторопись». «А как же наш договор никогда не работать даром? Твой циркач гол как сокол. Он ничего не заплатит». «Какая ты меркантильная, Лола», — с укором сказал маркиз. «Нельзя все время думать только о деньгах. От этого портится цвет лица». «Но если ты уж так против, то сиди дома. Я найду кого-то другого. Там работа несложная». Лола фыркнула, однако против обыкновения не стала спорить и согласилась приехать. Очевидно, дома невыносимо скучала. В приемной компании Best Invest было тихо и безлюдно. Клиенты не осаждали компанию, не обрывали ее телефоны, не выстраивались в очередь перед дверью. Очень символично было то, что справа от входа, в огромном ярко освещенном террариуме, дремала большая задумчивая черепаха с морщинистой старушечьей шеей. Напротив нее, за высокой синей стойкой в стиле хай-тек, секретарша Людочка, предпочитавшая название офис-менеджер, делала разом 2 ответственных дела. Покрывала бирюзовым лаком ногти на левой руке и разговаривала по телефону, прижимая трубку плечом к уху. «Я его вообще больше не хочу видеть», — говорила Людочка, недовольно разглядывая ноготь на указательном пальце. «После того, что он мне сказал в субботу, он для меня больше не существует, как человек и как мужчина. Что сказал? И не спрашивай. Нет, я тебе это не могу повторить. Нет, не уговаривай». Неожиданно дверь офиса распахнулась, и в приемную ввалился мужчина лет 35-40, в расстегнутой меховой куртке и сдвинутой на затылок кожаной кепке. Лицо у мужчины было приятное, но какое-то незапоминающееся. За ним спешила молодая девица с волосами, выкрашенными в цвета занзибарского флага. Собственно, секретарша Людочка не знала, какой флаг у Занзибара и есть ли у него флаг. Но эти красно-сине-зеленые волосы почему-то вызывали у нее именно такую ассоциацию. Занзибарская девица семенила за мужчиной в кепке, держа перед собой раскрытый блокнот, и что-то в него записывала. «Здесь нужно стену ломать. Запиши, Свистюкова», — проговорил незнакомец, остановившись рядом с Людочкиным рабочим местом и постучав согнутым пальцем по стене. «Для этих работ подключим Парамонова». «Он прошлый раз справился». «Хорошо, Леонид Петрович», — прощебетала трехцветная девица и застрочила в своем блокноте. «Прошу прощения, а вы по какому вопросу?» — подала голос удивленная Людочка. Тут же она добавила в трубку. «Это я не тебе. Это у меня посетитель какой-то странный». «А здесь нужно новую стену делать». Не обращая на нее внимания, незнакомец в кепке вышел на середину приемной и остановился напротив террариума. Людочка откашлялась, набрала полную грудь воздуха и повторила как можно громче. «Гражданин, вы по какому вопросу? Вы договаривались о встрече? Вы созванивались?» Мужчина в кепке удивленно уставился на черепаху. Должно быть, он решил, что это она с ним заговорила. Черепаха ответила ему проникновенным философским взглядом и на всякий случай втянула голову под панцирь. «Или нет, здесь лучше перегородку из стеклоблоков», произнес мужчина задумчиво. «Запиши, Свистюкова. Стеклоблоков штук 400 или даже 500». «Хорошо, Леонид Петрович», — отозвалась занзибарская особа и снова что-то записала. «Гражданин, вы меня слышите?» Людочка приподнялась на своем рабочем месте, перегнулась через стойку и постаралась жестами привлечь к себе внимание. «А потолок сделаем двухуровневый». Мужчина запрокинул голову так, что чуть не уронил кепку, и уставился в потолок. «Или нет, двухуровневый — это старо». «Это вчерашний день. Двухуровневый сейчас никто не делает. Надо сделать потолок со сложным переменным сечением. С эффектом северного сияния. Ничего, привлечем Парамонова, он справится». «Хорошо, Леонид Петрович. Северное сияние», — прощебетала девица с блокнотом. «Ну что же это такое?» В голосе Людочки уже звучали слезы. «Вы меня что, не замечаете?» «А?» Мужчина неожиданно повернулся на 180 градусов и уставился в Людочкину сторону, как будто наконец заметил ее. «Вы по какому вопросу?» — в третий раз повторила несчастная секретарша. «Нет, все-таки ту стену ломать не надо». Мужчина смотрел сквозь Людочку, как будто она была прозрачна, как стеклоблок. «Мы ее декоративно обработаем, и будет славно. Ну, если не хватит яркого пятна, шкуру повесим». «Какую шкуру?» — всхлипнула Людочка. «Экзотического животного», — охотно ответил удивительный незнакомец. «Зебра или, может быть, жирафа. Хотя зебра, наверное, лучше. А вы кто такая?» «Я здесь работаю». Людочка вытерла глаза кружевным платочком. «А вот вы что здесь делаете?» «А почему вы плакали?» поинтересовался мужчина. «Вам жалко зебру? Ну, не обязательно зебру. Можно выхухоль. Это будет даже патриотичнее». «Все-таки вы к кому и по какому вопросу?» Снова принялась за старая Людочка. «А что, Андрей Васильевич вас не предупредил?» «Нет». Людочка замотала головой. «Не предупредил. А кто такой Андрей Васильевич?» «Как? Вы не знаете Андрея Васильевича?» Мужчина оглянулся на свою разноволосую спутницу и удивленно проговорил. «Ты слышала, Свистюкова? Она не знает, кто такой Андрей Васильевич». Свистюкова уставилась на Людочку, приоткрыв рот, как будто та была редким животным вроде выхухоли или удивительным явлением природы. На какое-то мгновение в приемной наступила тишина, и любопытная черепаха снова высунула голову из панциря, чтобы посмотреть, что происходит. «Как же так?» Леонид Петрович посмотрел на свои часы. «Нам сказали, что к 11 помещение уже освободят, а сейчас уже 11:45». «Вы что, приобретаете это помещение?» Догадалась, наконец, Людочка, и ее лицо жалобно вытянулось. «А как же мы? Как же я? Что с нами будет? Василий Романович нас не предупредил. Он должен был предупредить заранее». «Приобретаем», — подтвердил мужчина, поправив кепку. «Здесь будет элитная стоматологическая клиника». Жестом циркового фокусника он вытащил из кармана какой-то небольшой блестящий предмет и положил на стойку прямо перед Людочкой. Предмет оказался парой заводных челюстей. Они были очень натуральные. Громко и страшно щелкая крупными белыми зубами, заводные челюсти запрыгали по стойке, явно собираясь укусить Людочку за палец. «Ой!» Секретарша отскочила в сторону, испуганно следя за страшным предметом. Челюсти допрыгали до самого края стойки и замерли, угрожающе оскались. «Вот там у нас будет основной стоматологический кабинет». Леонид Петрович ткнул пальцем в сторону комнаты для переговоров. «А там склад медицинской техники». Он солидно кивнул на дверь директорского кабинета. «А как же мы?» Жалобно повторила Людочка и переглянулась с черепахой, ища у нее поддержки и сочувствия. «Черепаха хорошая. Черепаху мы, пожалуй, оставим. В рекламных целях», — раздумчиво произнес Леонид Петрович. Он почесал в затылке, еще что-то вынул из кармана и принялся надувать. Это оказался огромный надувной зуб, который он привязал за веревочку к террариуму. Черепахе зуб понравился. Она еще дальше вытянула шею и с интересом принялась разглядывать украшения. Леонид Петрович склонил голову к плечу, полюбовался результатом своего труда и остался доволен. «А я?» Людочка поняла, что в лице черепахи лишилась последнего союзника и окончательно расстроилась. «А вы кто, стоматолог, протезист, анестезиолог, зубной техник?» Леонид Петрович перевел задумчивый взгляд с черепахи на расстроенную девушку. «Нет», — протянула та, — «я офис-менеджер». «Свистюкова!» Мужчина повернулся к своей бойкой спутнице. «Нам офис-менеджер нужен?» Та полистала свои записи и, наконец, сообщила. «Нет, офис-менеджер нам не нужен, а вот секретарша пригодилась бы». «Так я и секретаршей могу», — поспешно согласилась Людочка. «Секретарша еще проще. Компьютер я знаю и основы делопроизводства». «Можете, значит?» Леонид Петрович с сомнением уставился на девушку. «Улыбнитесь-ка». Людочка испуганно улыбнулась. «Зубы ничего, неплохие зубы», — одобрил мужчина. «Желтоватые, правда. Курите?» «Иногда», — пролепетала Людочка. «Ну, мы вас к Владимиру Степановичу направим. Он вам бесплатно отбеливание сделает. Секретарь — лицо фирмы, так что зубы у вас должны быть идеальными». «Хорошо», — Людочка закивала. Заводные челюсти неожиданно ожили и еще несколько раз угрожающе щелкнули. «А как у вас с памятью?» — строго осведомился Леонид Петрович. «С чем?» — переспросила девушка. «Вы что, еще и плохо слышите?» «Нет, я очень хорошо слышу. А почему вы про память спрашиваете?» «Потому что хорошая память для секретаря так же важна, как зубы». Мужчина оглянулся на черепаху, как будто ждал от нее подтверждения. Черепаха испуганно втянула голову. «Вот у нас была секретарша с плохой памятью. Помнишь Свистюкова?» «А как же?» — подтвердила бойкая девица. «Это которая перепутала Такирова с Закировым?» «Точно. К нам записался клиент Такиров на отбеливание зубов, а секретарша перепутала его с клиентом Закировым, которому нужно было удалить 16 единиц перед установкой имплантов. Операцию проводили под общим наркозом. Такиров лег в кресло, заснул под приятную музыку, а когда проснулся, во рту почти ничего не осталось. Представляете его реакцию?» «Ужас!» Впечатлительная Людочка судорожно схватилась за свою собственную челюсть. У нее заболели сразу все зубы, видимо, на нервной почве. «Ну, мы ее, конечно, уволили, продолжал Леонид Петрович. А Кирову, конечно, пришлось вставить импланты. Но Закиров испугался и ушел в другую фирму. Так что вы понимаете, насколько важна для секретаря хорошая память. «Я понимаю», — пролепетала Людочка. «Но у меня с памятью все в порядке. Можете проверить». 6 и 6, — выпалил Леонид Петрович. 46, — отозвалась Людочка. «То есть 35. Извините, у меня с математикой всегда не очень было». «В каком году было восстание Спартака?» «Но я вообще-то болею за «Зенит». «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог», — продекламировал Леонид. «Помните, как дальше?» «Наследство дядя мне оставил резной из бруса теремок», — машинально продолжила секретарша. «Ой, там, кажется, не совсем так. То есть, совсем не так». «Ну ладно, попробуем что-нибудь другое». Леонид Петрович откашлялся. «Вот, например, вы помните, что происходило у вас в офисе 3 дня назад?» «3 дня назад?» — переспросила Людочка. «Ну да, конкретно 29 марта с 15 до 17 часов». Леня прикинул, что если Евсюков договорился встретиться с Маргаритой в 5 часов, то из офиса он всяко ушел пораньше. «Так, сейчас я вспомню». Людочка уставилась на черепаху, как будто ждала от нее подсказки. Черепаха молчала. Тогда девушка наморщила лоб и затараторила. «В 15 пришел Алоизий Макарович». «Кто?» — переспросил мужчина. Занзибарская девица за его спиной торопливо делала в блокноте какие-то записи. «Алоизий Макарович — это поставщик концтоваров», — пояснила Людочка. «Частный предприниматель. Он к нам приходит каждую пятницу и приносит офисную бумагу, ручки, скрепки, папки, ежедневники. Ну, в общем, всякую мелочевку. Если что-нибудь особенное нужно, он заранее принимает заказы». «Понятно». Леонид Петрович кивнул и обменялся взглядом со своей спутницей. «Ну, я у него взяла 2 пачки бумаги для ксерокса, рулон для факса, коробку скрепок и ежедневник. Потом 20 минут выражала сочувствие». «Что?» – удивленно переспросил Леонид Петрович. «Алоизий Макарович раньше был начальником», – ответила Людочка. «А когда случилась перестройка, его должность сократили, и теперь он разносит по офисам бумагу. Ну и очень по этому поводу расстраивается. Так что мне приходится его выслушивать и сочувствовать. Это занимает ровно 15 минут». «Как я вас понимаю?» – покачал головой Леонид Петрович. «А не проще ли поменять поставщика?» «У него бумага очень хорошая и недорогая. Я заместителю директора несколько раз говорила, а он сравнил цены у разных поставщиков и приказал терпеть». «Понятно», — кивнул Леонид Петрович. «Значит, этот Макар Алоизиевич ушел в 16:20». «Нет, Алоизий не ушел», — возразила Людочка. «Просто к нам пришел один человек тоже из бывших». «Из бывших?» заинтересованно переспросил Леонид. «Это из каких таких бывших?» «Ну, из бывших начальников, которые любят вспоминать, какие они раньше были крутые. При советской власти. Ну и они с Алоизием Макаровичем друг друга узнали. И пока тот человек дожидался шефа, они разговаривали о своих прошлых великих временах. А я смогла заняться делом». Людочка взглянула на незаконченный маникюр и печально вздохнула. «Понятно». Леонид Петрович переглянулся со своей помощницей. Та кивнула и что-то приписала в блокноте. Потом, примерно в 3:45 или чуть раньше, шеф освободился и хотел принять того клиента, который разговаривал с Алоизием. Но в это время пришла Сандальская. «Это еще кто такая?» «О!» Людочка выразительно подняла глаза к потолку. «Инна Власьевна Сандальская. Большой человек из районной администрации. Когда она приходит, шеф запирается с ней в кабинете, никого не принимает и не отвечает на телефонные звонки. Так что тому человеку пришлось еще подождать. Но он не очень-то и расстроился, потому что разговорился с Алоизием». «Так, и долго у шефа пробыла эта Босоножкина?» «Не Босоножкина, а Сандальская», — поправила Людочка Леонида. «Как обычно, 15 минут. Потом шеф вышел, проводил ее до двери и, наконец, принял того, кто ждал». «А Алоизий?» «А Алоизий посмотрел на часы, ахнул и сказал, что его уже давно в другой фирме дожидаются. Подхватил свои сумки и убежал. Даже двери за собой не закрыл. «А тот второй бывший начальник, с которым беседовал Алаизий, долго пробыл у вашего шефа?» «Совсем недолго, минут 5. Только конверт ему передал, такой большой, желтый, когда уходил. Я этот конверт у шефа на столе видела. Даже непонятно, чего он так долго ждал. Оставил бы мне. Но шеф сказал, что это письмо регистрировать не надо. И крикнул в кабинет Сергея Николаевича». «А Сергей Николаевич все это время что делал?» Оживился Леонид Петрович. «А он у себя был, по телефону разговаривал и что-то чертил или с бумагами разбирался». Леня подумал, что хоть один человек в фирме занимался своим непосредственным делом. «А дальше что было?» «А дальше уже около 4 они кабинет закрыли и уехали на презентацию проекта «Квартал Карелия». «Все сходится», — подумал Маркиз. «Именно туда направил Окунь Анатолия. Значит, пошли они туда вместе с Евсюковым. Однако ни один там не был. Окунь прикрылся Анатолием, а его компаньон просто слинял, потому что в 5 у него была назначена встреча с любовницей. Интересно, где? И почему они разобрались так быстро? Если без 5-6 она уже была в музее писателя Панаева. Ехать тут, конечно, недалеко, однако вечер, пробки. А что потом было? Вы когда ушли?» «А я почти сразу же. Меня Василий Романович отпустил. Мне надо было эпиляцию делать, так что я офис закрыла и сразу за ними». Маркиз внимательно слушал секретаршу, но в то же время невольно наблюдал за черепахой. Та вела себя чрезвычайно странно. Своим костистым носом, похожим на птичий клюв, она старательно разрывала песок на дне террариума. Как будто там, под этим песком, было спрятано что-то очень важное. Наконец-то она дорылась почти до самого дна, подняла голову, склонив ее на бок, и с огромным интересом принялась что-то разглядывать. Маркиз сделал шаг в сторону террариума и посмотрел в том же направлении. В песке тускло блестел какой-то маленький круглый предмет размером с 2-рублевую монету. Маркиз подошел к террариуму вплотную, сдвинул крышку и запустил руку внутрь. «Что вы делаете?» — удивленно осведомилась Людочка. «Это черепаха? Она очень агрессивная. Она может вас укусить. Она, между прочим, очень больно кусается. Как-то раз я ее решила угостить листиком салата. И не успела вовремя отдернуть руку, так она меня так прихватила. Неделю потом на руке оставался след». И Людочка гордо продемонстрировала укушенный палец. В настоящее время он ничем не отличался от всех остальных. Разве что был украшен колечком с маленьким бриллиантиком. Черепаха не проявила агрессивности. Она была очень удивлена внезапным вторжением на свою территорию и в первый момент попятилась и даже испуганно втянула голову под панцирь. Но уже в следующую секунду опомнилась, преодолела свой испуг и растерянность и снова выдвинула голову на длинной морщинистой шее, намереваясь немедленно изгнать наглеца прочь из своего жилища. Но маркиз успел воспользоваться ее замешательством и нашарить в песке тот самый маленький блестящий предмет, который откопала черепаха. Он выдернул руку с находкой из террариума и задвинул крышку. Черепаха щелкнула пастью в том самом месте, где только что была его рука, и на ее старческом личике появилось жалобное и разочарованное выражение. Мало того, что у нее отобрали такую интересную находку, так даже укусить похитителя не удалось. Леня же разжал руку и посмотрел на тот круглый предмет, который лежал на его ладони. Это была пуговица. Не какая-нибудь простецкая деревянная или пластмассовая пуговица, которые дюжинами попадаются на каждом шагу. Нет, это была очень необычная пуговица. Бронзовая, тускло отсвечивающая, похожая на старинную монету. С отчеканенной на ней головой грозно оскалившегося леопарда. Точно такие же пуговицы красовались на леопардовой шубке покойной Маргариты Михайловны Окунь, которую ее домработница сдавала в химчистку. Маркиз отлично разглядел эти пуговицы и помнил, как приемщица сказала, что одной пуговицы не хватает. Так вот, где она, эта пуговица. Маркиз сунул свою находку в карман. Если пуговица оказалась в террариуме у черепахи, что это значит? Это значит, что Маргарита Михайловна побывала в офисе своего мужа. Причем побывала в последний день своей жизни, в тот самый день, о котором маркиз расспрашивал Людочку. Потому что если бы она потеряла пуговицу раньше, аккуратная и исполнительная Александра непременно пришила бы на место потерянной запасную пуговицу. В крайнем случае, заменила бы весь комплект. Не такая женщина была Маргарита Михайловна, чтобы ходить в шубе с оторванными пуговицами. «Скажите, Люда!» Маркиз снова повернулся к словоохотливой секретарше. «А Маргарита, жена Василия Романовича, часто заходила к вам в офис?» «Ну, не то чтобы часто, но иногда появлялась», — охотно сообщила Людочка. «Я уже знала, как только она появится, немедленно нужно для нее заваривать специальный чай». «Какой?» — переспросил маркиз. «Китайский зеленый чай называется «Жемчуг дракона». Очень дорогой. Я специально для нее держала баночку. Больше никому его не заваривала. Да вообще-то больше никто и не просил. Знаете, такой чай на любителя». «А в тот день, в день своей смерти, Маргарита Михайловна у вас не появлялась?» «В тот день нет», — уверенно ответила секретарша. «Почему вы так в этом уверены? Может быть, она заходила, пока вы уходили на обед?» «На обед?» — секретарша горестно вздохнула. «Да никуда я не выходила. Перекусила на рабочем месте. Хорошо, из дома захватила баночку овощного салата. А то бы совсем от голода умерла. У нас и всегда довольно строго, лишний раз не выйдешь из офиса. Но в тот день шеф меня специально предупредил, чтобы никуда не отлучалась, раз мне раньше уйти надо. Так что Маргарита в тот день в офис не приходила». «А вот в этом ты, милая девушка, ошибаешься», — подумал маркиз, ощупывая пуговицу в своем кармане. «Жена твоего шефа приходила в офис, только уже после ухода персонала. Но вот вопрос, как она сюда попала?» «Да элементарно, как говорил Шерлок Холмс. Ей открыл двери Евсюков Сергей Николаевич. Именно с ним она здесь и встречалась. А вот с какой целью? Это мы должны выяснить». Маркиз встретился глазами с черепахой и понял, что цель встречи была вовсе не любовная, что Маргарите обязательно нужно было попасть в офис. Пуговица находилась у черепахи в вольере. Если бы она просто оторвалась, то валялась бы на полу. Ее вымела бы уборщица. Или утром нашла бы секретарша. А как пуговица оказалась у черепахи? Кто-то, а именно Маргарита, что-то прятала в вольере. Туда уж точно никто не полезет, особенно учитывая агрессивный характер черепахи. И в тот вечер это что-то Маргарите срочно понадобилось. Оттого и настаивала она на встрече с Сергеем Николаевичем. А вовсе не потому, что ей приспичило заняться любовью. Можно смело предположить, что именно эту вещь Маргарита передала потом в музее Панаева вульгарному рыжему типу, как описала его престарелая экскурсоводша. И что она делала потом? Спокойно пошла домой, где ее убили? Кто? Зачем? Вряд ли секретарша Людочка могла дать вразумительные ответы на эти вопросы. «Вы давно тут одна сидите?» — спросил Леня. «Где начальство-то?» «У Василия Романовича такое горе!» Секретарша выразительно всхлипнула. «Знаем, знаем», — отмахнулся Леня. «То есть он на работу не ходит? А второй-то компаньон где? Тоже горюет?» «Как вы можете?» Слезы полились по щекам. Кружевной платочек мгновенно намок. «Он пропал». «Как это пропал? Запил, что ли?» «Если бы», — прорыдала Людочка. «Тогда бы в вытрезвителе отыскали. А так нигде нету. Просто исчез, испарился». «Так-так. Ну-ка, про это поподробнее», — заинтересованно блеснула глазами маркиз. Но Людочка самозабвенно рыдала. Очевидно, бедная секретарша испытывала к пропавшему Евсюкову не совсем служебный интерес. «Свистюкова, займись», — бросил Леня. Свистюкова не растерялась. Она достала из кармана упаковку бумажных носовых платков, промокнула зареванное лицо секретарши, заодно стерев всю косметику. Потом она налила страдалице воды, а уже после этого протянула ей раскуренную сигарету. Людочка с испугом покосилась на черепаху, та глядела неодобрительно. «Ты пошли ее подальше», — посоветовала Лола. Черепаха, очевидно, умела читать по губам, потому что обиженно повернулась и уползла в дальний угол вольера. «Ну, очухалась?» — по-свойски спросил Леня. «Давай рассказывай, куда он делся, твой Евсюков». «Если бы я знала...» — прерывисто вздохнула Людочка. «Прихожу утром 30-го в офис, дверь закрыта. Ну, я, понятное дело, не удивилась. Опаздывают начальники. Точнее, не опаздывают, а задерживаются. Вхожу, кабинет открыт. Сейф в кабинете разворочен. Однако все бумаги аккуратно на месте лежат. Я звонить Василию Романовичу. Он так и так, приехать никак не могу, в милиции нахожусь по такому поводу. Мне чуть плохо не стало. Звоню Сергею Николаевичу. Никто не отвечает по всем телефонам. Потом шеф приехал, говорит, исчез Сергей, пропал. Дома не ночевал, телефон отключил. Потом поговорил с кем-то по телефону и уехал. И редко появляется. Так что я и не удивилась, когда узнала, что он от аренды отказался». Леня своевременно вспомнил, что он представитель стоматологической клиники и деловито повертел надувной зуб. Наказав Людочке сидеть тихо и никому не говорить об их визите, а то не возьмут на работу, компаньоны удалились. Вместо того, чтобы найти ответы, они получили еще больше вопросов. Во всяком случае, визит в офис «Бест Инвеста» оказался не напрасным. Оставшись в квартире Валентина Хруща, Анатолий Зевака решил оттянуться по полной программе. В самом деле, имеет человек право отдохнуть от забот и подлечить истрепанные нервы? Здесь, в этой квартире, он чувствовал себя в полной безопасности. Хозяин вернется только через месяц, а учитывая, каким неприятным типом был Хрущ, Анатолий не испытывал никаких угрызений совести, пользуясь его жилищем. Он напустил полную ванну горячей воды, поставил рядом с ней магнитолу, включил свою любимую программу «Русский фонтан» и собрался нырнуть в ванну. Однако чего-то не хватало для полного счастья. Из магнитолы лился голос любимого певца Терентия. Над ванной поднимался пар. Но для полноты ощущений хотелось чего-то выпить. Анатолий вспомнил содержимое бара, которое он сам по собственной воле отдал сантехнику, и тяжело вздохнул. С другой стороны, оно было и к лучшему. Вместо спиртного можно было приготовить чашечку кофе. В кухонном шкафчике Хруща нашлась полная банка отличного кофе, смесь робусты и арабики. Анатолий насыпал две ложки, добавил воды и поставил джезву на плиту. Тут началось обычное мучение. Кофе никак не хотел закипать. Известно, что когда на него смотришь, кофе ни за что не закипит, а стоит отвернуться, и подлый напиток сбежит на плиту, залив керамическую панель отвратительными бурыми потеками. Анатолий скрипел зубами, делал вид, что отвернулся. Даже отходил на пару шагов от плиты, поглядывая через плечо на джезву. Ничего не помогало. И вдруг, в самый неподходящий момент, когда подлый кофе вот-вот собирался, наконец, выдать шапку ароматной пены, в дверь квартиры позвонили. Анатолий чертыхнулся, схватил джезву и переставил ее на керамическую подставку. При этом он расплескал кофе по столу и немножко пролил себе на ногу. Звонок повторился. Причем на этот раз звучал не просто нетерпеливо, а можно сказать просто истерически. «Кого этот черт принес?» — прошипел зевака, подпрыгнув на ошпаренной ноге и подбежал к двери. Только перед самой дверью он вспомнил, что находится в своем естественном виде, а перед любыми посетителями должен появляться исключительно в гриме хозяина квартиры. К счастью, чемоданчик с гримом находился неподалеку, а навык моментального преображения Анатолий все еще не утратил. «Сейчас!» — выпалил Анатолий, в сторону двери, раскрывая чемоданчик. Он торопливо наносил грим, благополучно преображаясь в Валентина Хруща. А дверной звонок все трезвонил и трезвонил. Но с каждым звонком он звучал все слабее и слабее, как будто израсходовал последние жизненные силы. «Сейчас уже открываю», — повторил Анатолий и открыл дверь. И еле успел отскочить, потому что в открывшуюся дверь буквально упал незнакомец. Человек этот был небольшого роста, плотный и коренастый, с коротко стриженными рыжеватыми волосами. Наверное, когда-то он был очень сильным и энергичным. Об этом говорили широкие покатые плечи, короткая толстая шея и мощный загривок. Но сейчас от былой силы не осталось и следа. Незнакомец ничком упал на пол прихожей и громко застонал. «Эй, мужик, ты чего?» Испуганно пробасил Анатолий и попытался перевернуть странного гостя на спину. «Ты того, случаем не ошибся адресом?» Незнакомец снова застонал и перекатился на спину. На груди у него, под расстегнутой кожаной курткой, расплывалось темно-красное пятно. Он приоткрыл глаза, взглянул на Анатолия и прохрипел: «Здорово, Олега. Видишь, зацепили меня. Хорошо сумел до тебя дотащиться. Это мне еще повезло, что ты нынче не на вахте. Ты что, с кренделем поменялся?» Он зашелся тяжелым мучительным кашлем, при этом на губах крупными пузырями выступила кровавая пена. Откашлившись и выровняв дыхание, он снова сконцентрировал на Анатолии мутный взгляд и едва слышно проговорил: «Ты, Олега, не думай. Я хвост за собой не привел. Я от них оторвался». «Да я ничего такого», — забормотал Анатолий. «Я не думаю, сейчас я того, врача». «Какого врача?» Незнакомец зло прищурился. «Ты чего, Олега, дурака валяешь? Какого врача с таким огнестрелом? Да и вообще, сам понимаешь». «Ну да, правда, врача, наверное, нельзя», — спохватился Анатолий. «Я сейчас как-нибудь сам». «Да не трать время!» Незнакомец бессильно прикрыл глаза. «Мне все одно, кранты». Он ненадолго замолчал, тяжело и неровно дыша. Взгляд начал угасать, лицо покрылось серой землистой бледностью. «Ты чего? Ты это самое... не помирать ли вздумал?» Растерянно бормотал Анатолий. «Чего я с тобой делать-то буду?» Вдруг раненый встрепенулся, его глаза ожили, он облизал окровавленные губы и едва слышно проговорил: «Олега, наклонись ко мне поближе. Я тебе должен передать. Должен сказать, где оно». Анатолий послушно опустился на колени возле раненого, нагнулся к нему, чтобы не пропустить ни слова. Он не знал, о чем тот собирается ему рассказать. Но то, как незнакомец старался привлечь его внимание, и само то, что он хочет сообщить о чем-то на самом пороге смерти, говорила, что это должно быть очень важное сообщение. Раненый прикрыл глаза, его дыхание стало неровным. Казалось, вот-вот наступит агония. Однако он еще раз сумел собраться с силами и заговорил слабым, едва различимым голосом. «Она мне отдала. Отдала то самое». «Она? Кто она?» — переспросил Анатолий. «Она, Ширма». «Какая еще Ширма?» — удивился Анатолий, но раненый не расслышал его вопроса. «Ты должен взять оттуда и вернуть». «Да что взять-то?» Помимо воли Анатолий включился в обсуждение. Уж очень худо выглядел его гость. Сам бледный, на висках вздувались синие жилы. «Найдешь там». Тут в горле у рыжего что-то булькнуло, он замолчал и закрыл глаза. Потом открыл и поманил Анатолия ближе. Наклонившись, Анатолий увидел, что глаза у рыжего совершенно безжизненные. Но губы еще шевелились, произнеся странные слова. «И Топтыгина прогнал, и с саней дубиной, осмотритель обругал, ямщика скотиной». «Бредит», — понял Анатолий. Какая только чушь в голову перед смертью не полезет. Казалось, с последними словами из рыжего мужика ушли оставшиеся жизненные силы. По его телу пробежала крупная дрожь. Глаза закатились, он вытянулся и застыл. «Мужик, ты чего?» Анатолий от испуга перешел на шепот. «Ты чего, помер, что ли? Ты это, не дури! Что я с тобой делать буду?» Незнакомец не отвечал и не шевелился. Черты его лица заострились и окостенели. Анатолий зачем-то огляделся по сторонам и попытался нащупать пульс на неподвижной руке. Пульса не было. «Ох ты, мать моя!» Зевака схватился за голову. «Только этого мне не хватало для полного счастья. Что же делать-то?» Всего несколько минут назад все было так хорошо. Он собирался принять ванну, выпить чашечку кофе, послушать музыку. Вспомнив о своих неосуществленных планах, Анатолий бросился в ванную комнату. Уходя на кухню, он оставил открытыми краны, и теперь вода наверняка льется на пол. Сейчас для полного комплекта удовольствий ему не хватало только, чтобы прибежали залитые соседи. К счастью, ванна не переполнилась. Лишняя вода уходила через запасное отверстие. Зеркала запотели от горячего пара, и это натолкнуло Анатолия на новую мысль. Он слышал, что к губам умирающих подносят зеркало, чтобы проверить, дышат ли они. Закрыв краны, он схватил небольшое карманное зеркальце и вернулся в прихожую. Опустился на пол рядом с неподвижным телом, поднес зеркальце к посиневшим губам. Зеркальце не запотело. Значит, незнакомец действительно умер. «Что же делать? Что делать?» — бормотал зевака, сидя на корточках возле трупа. Первой его мыслью было связаться с маркизом и попросить у того помощи. Он вытащил мобильник, набрал знакомый номер, но механический голос ответил, что абонент временно недоступен. Анатолий отключился и подумал, что это, пожалуй, к лучшему. Маркиз и так очень помог ему. Нечего взваливать на него каждую новую проблему. Кроме того, в глубине души он понимал, что после случившегося Леня вряд ли оставит его в этой квартире, а квартира Хруща очень Анатолию нравилась. Где еще он сможет скрываться с таким комфортом? Значит, нужно выкручиваться собственными силами. Нужно как-то избавляться от трупа. Анатолий тяжело вздохнул, обошел квартиру. Самой подходящей емкостью для покойника ему показался огромный двухдверный холодильник. Упираясь в него плечом, Анатолий кое-как вытолкал холодильник из кухни в прихожую. Распахнул дверцы, вынул из него все полки и с огромным трудом затолкал внутрь покойника. Тот оказался на редкость неудобным. Все время какая-нибудь часть высовывалась наружу. То нога в замшевом ботинке, то рука, покрытая рыжеватыми волосками. Наконец, Анатолию удалось запихать все конечности трупа внутрь и кое-как закрыть дверцы. Но это была только первая и самая простая часть операции. Теперь нужно было как-то вытащить холодильник из дома и вывести его в подходящее место. Зевака оглядел себя в зеркале, подправил несколько размазавшийся во время возни с трупом грим, убедился в своем сходстве с Валентином Хрущем и покинул злополучную квартиру. На лестнице он столкнулся с каким-то щуплым суетливым детком, который испуганно поздоровался и прижался к стене. Значит, грим действительно хороший. Выйдя на улицу, Анатолий двинулся в сторону Сенной площади. На углу возле известного на весь район подвальчика под красноречивой вывеской «Выпей и закуси» он увидел светло-серый грузовичок «Газель». Это было именно то, что нужно для осуществления задуманного. Анатолий вспомнил свою боевую юность, прошедшую на знаменитой своей шпаной питерской лиговке. Огляделся по сторонам и подошел к «Газели». Открыть дверцу он смог без труда при помощи обычной 10-копеечной монетки. Завести машину без ключа тоже не составило для него большой проблемы. Отъехав от тротуара, Он свернул в ближайший переулок и выехал на площадь. Здесь, в столпотворении рынка, ничего не стоило спрятать не только «Газель», но и бронетранспортер или даже тяжелый военный тягач. Анатолий затормозил возле одного из многочисленных магазинчиков, заметив двоих мрачных мужиков с выражением творческого поиска на небритых физиономиях. «Мужики, заработать хотите?» — предложил он, высунувшись из кабины и не глуша мотор. «Чего делать надо?» — деловито осведомился один из них, окинув зевака оценивающим взглядом. «Холодильник спустить и в газель закинуть. Без лифта? Само собой. Этаж какой? 5-й. 200. Идет». Лаконичный мужик по быстроте ответа понял, что продешевил. Да и напарник со значением подмигнул ему. «Каждому!» — внес он поправку. «Ну, возьмите себя в руки». На этот раз Анатолий решил не уступать слишком быстро. Потому что излишняя сговорчивость могла показаться грузчиком подозрительной. «Ладно, 300 и по рукам. 250 или других найду». Последний аргумент оказался решающим. И грузчики забрались в кабину «Газели». Когда грузчики вошли в квартиру Валентина Хруща, они выразительно переглянулись. Квартира была большая и богатая, так что с клиента стоило стрясти побольше. Тем более, что холодильник оказался огромный и тяжеленный. «Набавить бы надо», — проговорил один из грузчиков, почесав в затылке пятерней. «Прокурор набавит», — отозвался Анатолий. «Ну что, взялись?» Мужики тяжело вздохнули и ухватили холодильник. Они вытащили его на лестничную площадку и начали спуск. Грузчики охали, кряхтели и медленно спускались по лестнице со своим неподъемным грузом. Анатолий шел следом, следя, чтобы дверцы холодильника ненароком не раскрылись. Между 3-м и 4-м этажами тот грузчик, что шел впереди, споткнулся, выпустил холодильник, и тот, гремя и дребезжа, поехал вниз. «А ну, держи!» – завопил Анатолий, бросаясь на помощь. В конце лестничного марша холодильник врезался в стену и со страшным грохотом затормозил. «Ты чё, Вася?» – напустился второй грузчик на виновного. «Ты, Вася, совсем того? Не прав!» «Сам не прав!» – огрызнулся тот. «Меня этот гроб чуть не раздавил нафиг! Иди сам вперед!» Анатолий с ужасом заметил, что дверца холодильника приоткрылась, и из него высунулась волосатая рука. Пальцы трупа таинственным образом сложились в большой, выразительный кукиш. К счастью, грузчики выясняли отношения и ничего не заметили. Анатолий торопливо затолкал руку внутрь холодильника и плотно захлопнул дверцу. Наконец, холодильник выволокли наружу и с огромным трудом закинули в кузов «Газели». Анатолий рассчитался с грузчиками, выехал на Московский проспект и помчался к выезду из города, мечтая только об одном – не наткнуться на чересчур бдительного сотрудника ГИБДД. Вскоре он миновал круглую площадь с монументом в центре, проехал мимо аэропорта, мимо Пулковской обсерватории и свернул на второстепенное шоссе, которое вело к большому старому садоводству. Дело в том, что по дороге Анатолию пришла в голову гениальная идея. Он решил доставить холодильник вместе с его скоропортящимся содержимым на дачу тому самому директору цирка, которому он был обязан крушением своей профессиональной карьеры, Артуру Васильевичу Щекотило. Он бывал пару раз на директорской даче и хорошо помнил дорогу. Прежде чем въехать на территорию садоводства, Анатолий остановил «Газель» на обочине, достал свой неизменный чемоданчик и поработал над внешностью. Через 2 минуты из зеркала на него смотрело хорошо знакомое лицо директора. Пронзительные немигающие глаза, неприятные, чересчур красные губы на бледном лице. Возле ворот садоводства прогуливался невысокий крепенький мужичок в теплом, не по сезону тулупе и валенках с галошами. Несомненно, здешний сторож. Увидев «Газель», он заторопился навстречу. «Это вы к кому же едете?» осведомился сторож визгливым бдительным голосом. Анатолий высунулся из окна кабины и поздоровался. «А, это ж вы! Здрасте, Артур Васильевич!» На этот раз голос сторожа из бдительного стал льстивым и подобострастным. «А я вас и не жду, думал, вы еще в отъезде». «Да вот, пораньше вернулся, холодильник привез. Не поможешь выгрузить?» «Это завсегда пожалуйста». Сторож оживился в расчете на вознаграждение. Они подъехали к директорской даче, сторож выбрался из кабины и открыл ворота. Анатолий въехал во двор, развернулся и затормозил возле крыльца. Он помнил, что Щекотило держал ключ от дачного домика под первой ступенькой крыльца. Так оно и оказалось, и попасть в дом не составило труда. Сторож с виду неказистый оказался очень сильным, и вдвоем с Анатолием они сгрузили огромный холодильник с газели и затащили его на веранду. «Ну, вот тут он пускай и постоит», — проговорил Анатолий, отдуваясь и вытаскивая из кармана бумажник, чтобы рассчитаться со своим помощником. «Потом уж я приеду и поставлю куда надо». Распрощавшись с довольным сторожем, он поехал обратно в город, представляя лицо Щекотило, когда тот обнаружит на собственной даче такой сюрприз. В особенности же, когда сторож садоводства напомнит ему, как они вдвоем с ним, Щекотило, затаскивали этот самый холодильник на веранду. Краденую «Газель» Анатолий бросил возле ближайшей станции метро и добрался до своего временного убежища на городском транспорте. Желание принимать ванну у него пропало, и он ограничился тем, что постоял под горячим душем, чтобы смыть с себя утомление и нервное напряжение. После всего пережитого ему очень хотелось выпить, и он порадовался тому, что в доме не осталось спиртного. Иначе очень трудно было бы преодолеть соблазн. Не успел Анатолий вытереться и одеться, как на столике в прихожей требовательно зазвонил телефон. Поддавшись первому импульсу, зевака снял трубку и поднес ее к уху. «Это ты? Ты куда пропал? Я тебе на мобилу звоню!» — затараторил в трубке раздраженный женский голос. «Думала, ты уехал куда-то, а мне не сказал. Это так на тебя похоже!» Анатолий понял, что напрасно снял трубку. Если это звонит приятельница Хруща, вряд ли ему удастся ввести ее в заблуждение, особенно по телефону. Хуже всего было то, что он понятия не имел, как ее зовут, и тем более, как ее называет Хрущ. Если же это звонит та самая она, которую упоминал умерший у него на пороге рыжий мужик, то он свалял еще большего дурака. Рыжий сказал, что она дала ему что-то, что он спрятал где-то, но не успел сказать где. И теперь таинственная она может это что-то от Анатолия потребовать. Он понятия не имеет, где это искать, так что будет иметь бледный вид. Нет, все-таки напрасно он снял трубку. Но сделанного не воротишь, и нужно было как-то выкручиваться. Единственным плюсом положения было то, что незнакомка тараторила без остановки, так что у него просто не было возможности вставить хоть слово. Впрочем, не успел он успокоиться, как она замолчала и подозрительно осведомилась. «Что это ты молчишь? Нечего сказать в свое оправдание? Так совсем неинтересно разговаривать. Скажи хоть что-нибудь, а то я подумаю, что ты ко мне совершенно равнодушен». Изобразив хриплый простуженный голос, да еще прикрыв трубку ладонью, Анатолий проговорил нарочно грубо. «Чего надо?» «Как ты со мной разговариваешь?» — взвизгнула она. «Ты что, не узнал меня? Это же я, Антонина!» «Не помню», — нагло ответил Анатолий. «Да ты не как больной?» — в женском голосе внезапно послышалось сочувствие. «Голос хриплый, меня не узнаешь. У тебя что, грипп? Так я сейчас приеду. Я буду за тобой ухаживать. Привезу лекарства». «Еще чего?» — прохрипел Анатолий. «Сиди дома. Я уже лекарство принял. Сейчас лягу и телефон отключу». «Все-таки какой-то у тебя странный голос», — настороженно проговорила его собеседница. У тебя кто-то есть?» «Да нет у меня никого», — выдохнул зевака. «Я знаю, когда ты врешь. У тебя другая женщина, я чувствую. Это кто, Лиска? Ну скажи, Лиска, да? Или Танька Мерлуза?» После того, как ассистентка Анфиса Фуфайкина поступила с ним так вероломно, Анатолий потерял к женщинам всякий интерес. Точнее сказать, он их терпеть не мог. Поэтому сейчас ему захотелось немедленно убить и свою собеседницу Антонину. А заодно уж и неизвестную Лиску, и Таньку Мерлузу. «Нет, ты меня не обманешь. Даже не пытайся. Честное слово. Не спеши меня. У тебя Кристинка. Я видела, как вы с ней переглядывались. И сейчас же приеду и выцарапаю ее поганые глаза. Выдеру ее жидкие волосенки». «Хоть бы и все вы передрались, только меня оставили бы в покое», — подумал Анатолий. «Не парься, никого у меня нет», — прохрипел Анатолий. «Если хочешь, можешь приезжать. Только у меня всю морду раздуло, буквально как арбуз. Вся распухшая и красная. Врач сказал, что это вирус такой, очень заразный». Последняя реплика, кажется, подействовала на собеседницу. Заразиться вирусом, от которого может раздуть физиономию, она явно не хотела и пошла на попятную. «Ну ладно, ты сам полечись, таблетки принимай». «Принимаю». Анатолий для большего правдоподобия зашелся кашлем. «И еще эти. Горчишники». Про горчишники это, пожалуй, был перебор, но собеседница не обратила внимания. «Тогда пока», — произнесла она примирительно. «Я завтра позвоню». «Ага». Радостно пробурчал Анатолий и повесил трубку. Не успел он вытереть испарину, выступившую на лбу во время трудного разговора, как в дверь квартиры постучали. Стук был странный. Три тихих удара, один громкий и снова три тихих. Как будто условный код. «Кто это стучит?» Раздраженно пробормотал Анатолий, направляясь к двери. «Как будто звонка на двери нету. Странные какие люди попадаются». Он решил ни за что не открывать, сделав вид, что никого нет дома. Поэтому приблизился к двери, крадучись, совершенно беззвучно, и посмотрел в дверной глазок. На лестничной площадке перед дверью стоял очень подозрительный тип с коротенькими ножками, огромной головой и выпученными, как у лягушки, глазами. Правда, Анатолий быстро сообразил, что таким странным делает гостю увеличительное стекло глазка. «Валега!» — донесся из-за двери приглушенный голос. «Открой, Валега! Это же я!» «Нашел дурака!» — подумал Анатолий. «Ни за что не открою. Нет меня дома, и все тут!» «Я знаю, ты дома!» — проговорил незнакомец, как будто прочитав его мысли. «Я видел, как ты вошел. Открой, Валега! Это же я, Крендель! Ты меня что, не узнал?» В это время с лестничной площадки донесся лязг открывающегося замка. Анатолий видел в глазок, что дверь соседней квартиры начинает медленно распахиваться. Ему не хотелось, чтобы соседи застали перед дверью квартиры этого подозрительного типа. Он торопливо замотал лицо и шею шарфом, потом открыл свою дверь и быстро втянул гостя в прихожую. Это был худой черноволосый мужчина с густыми бровями и шрамом на щеке. Глаза у него действительно были выпучены, хотя и не до такой степени, как казалось через глазок. «Здорово, Валега!» — пробасил вошедший, окинув Анатолия подозрительным взглядом. «Ты чего так долго не открывал? Боишься, что ли, кого?» «А хоть бы и боюсь!» — прохрипел зевака. Он решил, что простуженный голос в его положении — неплохой выход. На него можно списать и изменение тембра, и не всегда уместные ответы. «Правильно боишься», — неожиданно одобрил его гость. «Упертый пропал». «Ну», — буркнул Анатолий, входя в роль хруща. «А я при чем?» «Думал, может, ты чего знаешь, раз уж ты в городе». «Кстати, ты чего это не на вахте?» Анатолий хотел ответить, что он поменялся с Кренделем, но вовремя вспомнил, что Крендель стоит перед ним. «А твое какое дело?» — прохрипел он. «Так ты, выходит, с Горынычем поменялся?» Крендель нисколько не обиделся на хамское обращение. «А зверя-то своего куда девал? Где Лютик?» На колбасу пустил, процедил Анатолий. Собачья радость называется. И еще вопросы будут. Что это ты, Валега, будто не в себе? Прищурился Крендель. Злой такой, как будто птичью болезнь от своей девки подхватил. Да отстань ты, рявкнул Анатолий. Ой! Крендель с размаху хлопнул себя поляшком. А я сразу и не врубился. Еще удивляюсь, чего это ты дома сидишь? Шарфик-то сними, никого своей конспирацией не обманешь. Так кто тебя наградил-то? Кристинка или Танька Мерлуза? Или это полная белобрысая, как ее? Тонька? Еще и блондинка, с тоской подумал Анатолий. Полных блондинок он на дух не выносил и называл их сивыми коровами. Ну ладно. Крендель стал серьезным. Это все семечки, дело житейское. Вот упертый пропал, это серьезно. Правда, что ли? Анатолий очень правдоподобно изобразил удивление. «Нет, известие», — хмыкнул Крендель. «Говорю тебе, пропал. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Само собой», — прохрипел Анатолий, хотя в действительности ровным счетом ничего не понимал. Он машинально закрыл дверь на все запоры и двинулся в глубину квартиры, пригласив Кренделя следовать за собой. Кое-кто видел, как он схлестнулся с какими-то гастролерами. Вроде подстрелили его, — бубнил Крендель. А может, так болтают. Это недалеко было. Он у тебя не появлялся? Ага, утром заходил кофейку попить. Чего? Крендель еще больше выпучил глаза, затем громко расхохотался. Шутишь, да? Шучу, само собой шучу. Осторожно согласился Анатолий. В разговоре с этим странным гостем он как будто шагал по минному полю, рискуя на каждом шагу. «Некогда мне тут». Крендель остался стоять на прежнем месте. «Я тебя только предупредить зашел. Сам понимаешь, по телефону о таком нельзя. Если что услышишь, само собой. Ладно, лечись, а я уж никому не скажу. Спасибо, Крендель». Прочувствованно поблагодарил Анатолий. «Век не забуду». Крендель снова рассмеялся, как будто Анатолий очень удачно пошутил. «Пойду я. Только кто ж это тебя...» «Кристинка или Танька Мерлуза? Кристинка или Танька?» «Ты что-нибудь понимаешь?» — по инерции спросил Маркиз, когда они с Лолой вышли из офиса фирмы «Best Invest». Лола молча пожала плечами. «Не завидую я этому окуню», пробормотал Маркиз. «Жена убита, компаньон пропал, милиция висит на хвосте, да еще и в сейфе кто-то покопался». «Так, может, это компаньон сейф вскрыл?» — лениво предположила Лола. «У него ключи были, зачем ему вскрывать?» — возразил Леня, тоже без должного напора. «Есть хочется». Лола поглядела на вывеску японского ресторана. «Вот езжай домой и готовь обед», — обрадовался Маркиз. «Я скоро буду». Он пораскинул мозгами и понял, что в деле обязательно должен быть замешан большой желтый конверт, который привез в тот день неизвестный человек. В таких конвертах посылают документы. А потом он исчез. Кто его мог взять? Либо Евсюков, либо еще кто-то. Так что неплохо бы выяснить, что это был за конверт и что в нем находилось. В этом поможет поставщик канцелярии Алоизий Макарович, чьи координаты дала Лене аккуратная секретарша Людочка. Визитка Алоизия явно была отпечатана кустарным способом. На неровно обрезанном бумажном прямоугольничке, домашним принтером, в котором заканчивались чернила, и поэтому буквы местами плохо пропечатались. Текст гласил: «А.М. Закидонов. Любые канцелярские товары по самым низким ценам. Оперативное обслуживание, гибкая система скидок, качественный сервис». Маркиз набрал телефонный номер. Трубку сняли в ту же секунду, и гнусавый простуженный голос проговорил. «Слушаю вас. Алоизий Макарович?» Леня был сама вежливость. «Он самый». И поставщик хрипло закашлялся. «Наверное, я звоню вам не вовремя. Вы болеете?» «Разве я могу себе это позволить?» Алоизий звучно высморкался и продолжил. «Болеть в наше время может только состоятельный человек. Чем могу быть полезен?» «Мне вас рекомендовали», — ответил Леня. «Сказали, что у вас очень дешевые констовары при хорошем качестве». «Так и есть», — скромно подтвердила Лаизий. «Вас не обманули. А вам что нужно?» «Бумага, ручки, степлеры, архивные папки. Все, что нужно для нормальной работы офиса». «Нет проблем. Диктуйте адрес. Я вам все немедленно привезу. Только не раньше, чем через 2 часа. Мне нужно подобрать все по вашему заказу». «Это нормально», — милостиво согласился маркиз. «Подъезжайте к 14 часам. Записывайте». И он назвал Алоизию адрес мебельного магазина «Царский каприз», расположенного напротив музея квартиры писателя Панаева. В отличие от констоваров, которыми торговал Алоизий Закидонов, мебель в «Царском капризе» была, мягко говоря, недешевой. Журнальный столик в этом магазине стоил дороже нового «Фольксвагена», а приличный диван можно было приобрести примерно за те же деньги, что двухкомнатную квартиру в спальном районе. Видимо, эта мебель действительно была рассчитана на коронованных особ, рок-звезд первой величины или топ-менеджеров крупных нефтяных компаний. Однако все эти категории покупателей встречаются в Петербурге не очень часто. По крайней мере, значительно реже, чем в Москве или в Арабских Эмиратах. В связи с такой ценовой политикой покупатели не баловали магазин посещениями. И единственный продавец, импозантный молодой человек в мятом черном костюме, безмятежно дремал на канапе, соизмеримым по стоимости с океанской яхтой. Именно по указанной причине Леня решил воспользоваться этим магазином для переговоров с Алоизием Макаровичем. Во всяком случае, он был уверен, что здесь им никто не помешает. Леня вошел в магазин за несколько минут до назначенного Алоизию времени. Продавец негромко всхрапнул, повернулся на бок и затих. Судя по блаженному выражению лица, ему снилось что-то очень приятное. Например, саудовский шейх, неожиданно посетивший магазин и оптом скупивший все товары. Маркиз устроился за одним из бесценных столов и приготовился ждать. Алоизий оказался на удивление точен. Ровно в 14 часов дверь царского каприза распахнулась, и в магазин, громко пыхтя и кашляя, катился невысокий кругленький человечек с длинной неопрятной бородой и седыми клочковатыми волосами, торчащими из подвязанной шерстяной шапочки, какие лет 40 назад носили конькобежцы-любители. Одет был этот человечек в черный ватник с отчетливым штампом «Минлесхоз» на правом рукаве. За спиной у Алоизия громоздился абалаковский рюкзак. Перед собой он катил хозяйственную сумку на колесиках. «Здрасте!» — выпалил он, вертя головой. «Доставка концтоваров. Мне к кому?» «Ко мне!» — сообщил маркиз, приветственно помахав вошедшему рукой. «Я не опоздал?» Алоизий Макарович озабоченно покосился на часы. «Нисколько!» «Ну, слава богу!» Алоизий плюхнулся на драгоценный диванчик и вытер потный лоб клетчатым платком. «Я уж так торопился. Главное в нашем деле не опаздывать. Точность, знаете ли, это главное достоинство делового человека». «Точность, вежливость королей», — подсказал маркиз расхожую реплику. «Насчет королей не знаю, не сталкивался. Я ведь раньше был начальником отдела. Так вот, я требовал от своих подчиненных точности во всем, чтобы в 8:00 были на рабочем месте, чтобы минута в минуту возвращались с обеденного перерыва. А вы, извините, раньше кем были?» «Ребенком», — ответил маркиз. Алоизий удивленно заморгал. «Я имею в виду, где вы работали до всех этих событий?» И он сделал рукой широкий жест, обведя и немыслимо дорогую мебель и безмятежно дремлющего продавца. «Ах, вы об этом! Я работал в цирке». «Где?» Глаза Закидонова полезли на лоб. Седоватые волосы встали дыбом. Леня понял, что рискует разом утратить уважение собеседника. В глазах Алоизия Макаровича бывший артист цирка вряд ли был уважаемым человеком. На это маркизу было, в общем-то, наплевать, но вместе с уважением он мог утратить возможность получить от него ценную информацию. «Цирк — это центральный институт репрессивных конструкций», — быстро исправил Леня свою оплошность. «Крупный отраслевой институт. Я прошел там большой путь от молодого специалиста до начальника сектора». «О!» — Алоизий уважительно закивал. «Тогда вы хорошо меня поймете, коллега. Вы поймете, как трудно мне было перестроиться, поменять менталитет, встать, так сказать, на новые рельсы. Но вы не подумайте, что я ропщу». «Да само собой, я ничего такого не думаю», — согласился маркиз. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы выудить у Алоизия нужные сведения. «Мне рекомендовали обратиться к вам в компанию Best Invest», осторожно начал он поворачивать разговор в нужную сторону. Как осторожно разворачивает опытный водитель на крутом повороте длинномерную грузовую фуру. «Кстати, там я встречал одного человека, тоже из бывших». «Маргаринова?» — ревниво осведомился Алоизий. «Да, кажется, он представился именно так», — ответил маркиз. «Ну, он-то в новой жизни отлично устроился», — желчно проговорил Алоизий. «Разве? Кажется, он работает простым курьером, перевозит документы». «Простым курьером?» — перебил маркиза Алоизий. «Далеко не простым. Ведь важно не кем человек работает, а где. Вы ведь знаете, где работает Маргаринов?» Леня ответил неопределенным мычанием, и Алоизий, выдержав драматическую паузу, сообщил. «Господин Маргаринов работает в мэрии. Вот как. Ни больше, ни меньше. А вы говорите простым курьером. Он не бегает на своих двоих, не пользуется общественным транспортом, как я. Его возит персональный шофер». «У курьера персональный шофер?» — недоверчиво переспросил маркиз. «Представьте себе, конечно, не по личным надобностям, а только тогда, когда он доставляет документы». «Документы?» — маркиз заинтересовался. «А какие же документы? Ерунда, небось, какая-нибудь. Вопросники типа, сколько раз за последний месяц вы пользовались туалетной бумагой фирмы «Мягкий знак»?» Алоизий довольно рассмеялся. «Вот и я ему так сказал. А Маргаринов так разошелся, прямо чуть из штанов не выпал. Это ты из зависти, — говорит. — Да я такие бумаги важные вожу, каким тебя и близко не подпустят. Это меня-то бывшего начальника отдела. У меня, если хотите знать, прежде была вторая форма допуска». «Да что вы!» — вежливо изумился маркиз, которому как вторая, так и любая другая форма допуска ровным счетом ничего не говорила. «Именно», — гордо подтвердил Алоизий. «Я ему об этом, естественно, вежливо напомнил. А он, то есть Маргаринов, на это ответил, что, к примеру, те бумаги, что он сегодня привез, такие наиважнейшие, что мне с моей второй формой допуска и не снилось, и что стоят они просто немыслимых денег, каких-то невероятных миллионов». Алоизий надулся, фыркнул и добавил. «Как же доверят такому, как Маргаринов, страшные миллионы? Скорее, рак на горе свистнет». Последнюю фразу Алоизий произнес так громко, что спящий продавец встрепенулся, забормотал, но затем снова вытянулся на кушетке и безмятежно заснул. «Надо же, как устроился!» — сочувственно проговорил маркиз. «С шофером по городу разъезжает, а еще говорят, что не место красит человека». «Вот именно!» Закидонов шумно высморкался в клетчатый платок и спохватился. «Давайте разберемся с вашим заказом. Я вам привез бумагу для ксерокса, ручки, скрепки, степлеры, архивные папки». «Все правильно». Леня бережно переложил концтовары в большую клетчатую сумку, какую в народе называют «мечта оккупанта», расписался в накладной красивым художественным росчерком и отчитал Алоизию требуемую сумму. «Вот тут еще распишитесь». Алоизий протянул маркизу красиво отпечатанный на лазерном принтере бланк. «Это сертификат на накопительную скидку. Сейчас вы получаете скидку только в 1.5%, но при каждой следующей покупке она будет увеличиваться на 0.2%. Таким образом, с каждым разом вам становится все более выгодным наше сотрудничество». «Что вы говорите?» Маркиз изобразил на лице светлый восторг. «Это я непременно учту». Алоизий поглубже натянул на лоб свою конькобежную шапочку, взвалил на плечи абалаковский рюкзак и побрел к выходу, толкая перед собой тележку. Продавец на диване внезапно открыл глаза, но при виде Алоизия тут же испуганно зажмурил их снова. Он решил, что ему приснился кошмар. Леня посидел еще немного, чтобы дать продавцу время окончательно упасть в объятия Морфея, потом вскинул сумку с концтоварами на плечо и на цыпочках вышел из магазина. Сумка была тяжела, однако Леня не очень расстраивался по этому поводу. Путь его лежал через дорогу в музей писателя Панаева. Леня Маркиз был человек невредный и по-своему честный. Так, например, в своих мошеннических операциях он никогда не трогал людей малообеспеченных – пенсионеров, бюджетников, вдов, сирот и многодетных родителей с маленькими детьми. Правда, злая на язык Лола утверждала, что так поступает Маркиз не из сострадания, а исключительно из расчетливости, потому что хлопот с такими людьми много, а результат почти нулевой. Но так говорила Лола только в том случае, когда была на своего компаньона очень обижена. Однако даже богатых людей Леня никогда, что называется, не раздевал до нитки и не снимал последнюю рубашку. Всегда оставлял маленькую талику денег на развод. Никто и прежде всего он сам не назвал бы маркиза Робин Гудом. Этаким благородным разбойником, который все, что награбит у богатых, немедленно раздает бедным. Но отчего не помочь людям, когда есть возможность? Лене Маркизу, величайшему мошеннику всех времен и народов, как он сам себя называл, не чужды были некоторые необременительные добродетели. Вместо того, чтобы выбросить ненужные ему канцелярские принадлежности, полученные у Алоизия Закидонова, Леня решил отнести их в музей Панаева. Жаловалась же ему престарелая экскурсоводша, что фондов отпускают мало, а посещают музей плохо, можно сказать, игнорируют писателя Панаева. Через 2 минуты он уже стоял перед старой дверью с покрытой зеленью бронзовой ручкой и читал надпись на мемориальной доске, сообщающую несведущим прохожим, что в этом доме тогда-то и тогда-то проживал известный писатель-демократ И.И. Панаев. Гардероб пустовал, и Леня смаху протащил свою сумку на 2-й этаж, где сидела на стуле дама в зеленом пиджаке, экскурсовод Сырникова Анна Семеновна. «Гражданин!» — вскричала она строго. «Что это вы себе позволяете? Здесь вам не вокзал и не рынок, здесь музей!» «Знаю, знаю!» Леня с облегченным вздохом поставил сумку на пол. «Здесь очаг культуры. Так позвольте мне, как поборнику этой самой культуры и горячему поклоннику писателя-демократа Панаева, подбросить в ваш очаг 2-3 поленьев». С этими словами он раскрыл перед изумленной экскурсоводшей клетчатую сумку. Если Леня и ожидал в ответ на свой широкий жест слез благодарности, пожатие рук и уверение, что о нем не забудут никогда, то в данном случае он глубоко просчитался. Анна Семеновна заглянула в сумку, и ни один мускул не дрогнул в ее лице. «Что это?» — спросила она суровым голосом. «Спонсорская помощь», — любезно объяснил Леня. «Примите как дар музею от частного лица. Гусиными перьями писал Иван Иванович Панаев. Упокой, Господи, его душу. А вам удобнее будет писать авторучкой». И так далее. Далее минут 40 Леня убеждал престарелую экскурсоводшу, что он не вор и не шутник, в доказательство показал квитанцию, полученную от Алаизия Закидонова, и, наконец, сумел убедить Анну Семеновну в своих честных намерениях. «Но почему?» — спросила она. «За что нам все это богатство?» «Из благодарности», — скромно ответил Леня. «Ибо здесь, в вашем музее, я впервые узнал замечательного русского писателя Панаева, узнал, какой это был человек и гражданин, как это писал его лучший друг-поэт Некрасов». «Поэтом можешь ты не быть», — со слезами на глазах проговорила Анна Семеновна. «Но гражданином быть обязан», — подхватил Леня, радуясь, что у него такая хорошая память, и продолжал. «Кто я раньше был? Простой человек. Ну, знал, конечно, Пушкина, «Буря мглою небо кроет», или там Чуковского, «Ехали медведи на велосипеде». Да, слышал краем уха, что Анна Каренина от несчастной любви бросилась под курьерский поезд. А вы раскрыли мне глаза. Я понял, как далек я был от совершенства и как много потерял в жизни, что не читал произведений выдающегося писателя Ивана Ивановича Панаева». Тут Леня остановился перевести дух и подумал, куда его несет. Но не хочет тетка брать констовары, так и черт с ней. Было бы предложено. «Я всегда верила, что искусство непременно найдет путь к сердцу простого человека», с пафосом сказала Анна Семеновна. «Что вы! Даже тот ужасный мужчина, который приходил к нам вместе с дамой в леопардовом пальто». «Что же он сделал?» — заинтересовался Леня. «Наш музей произвел на него такое сильное впечатление, что он пришел к нам во второй раз». «Сегодня?» — оживился Леня. «Утром. Я было сперва решила, что он опять будет встречаться с той же леопардовой дамой, и даже хотела сделать ему предупреждение, что тут литературный музей, а не дом свиданий. Но он был один. Пробыл, правда, недолго». «Еще бы он с дамой, когда ее давно прикончили», — подумал Леня. Рассеянно попрощался с экскурсоводшей и ушел. Всю дорогу домой он думал, для чего приходил в музей снова тот мужчина и вообще, кто он такой. И не он ли убил жену окуня? Или все же ее прикончил любовник, а сам пустился в бега? Хотя если бы он ее убил, то сделал бы это раньше, в офисе. И тот рыжий тоже мог успеть раньше. А вот муж... Допустим, Маргарита взяла что-то из офиса, потом в музее Панаева передала это рыжему. Но муж-то ведь мог не знать, что у нее этого нет. Стал требовать, пытать. Или не муж, а кто-то другой. Но для чего тогда муж обеспечивал себе алиби? И при чем тут большой конверт с документами? Леня решил, что настала пора познакомиться поближе с Василием Романовичем Окунем. Но для этой цели ему непременно нужен был Анатолий Зевака.